Таинственные события, происходящие в Бермудском треугольнике, можно рассматривать как рекогностировочные акции перед началом предусмотренных решающих действий. Далее Берлиц ссылается на предположение Ивана Сандерсона, что некие огромные подводные купола, якобы виденные некоторыми водолазами у побережья Испании, и в которые уверовал кое-кто из ловцов омаров и истых рыбаков на американском континенте, представляют собой часть подводного фильтра, если не секретных заградительных установок. Живущие под водой земляне могли сконструировать эти установки для защиты от нарастающего загрязнения и отравления моря. А в связи с тем, что Земля является огромной динамомашиной, то ее можно опутать сетью проводов и путем подачи соответствующих импульсов даже влиять на ее вращение, чему, конечно, не помешает конфликт с основными законами физики. Разве это не захватывающий материал для книги фантасмагории или комикса? Такой перехват самой Земли напоминает как об античных преданиях, так и о сравнительно новых теориях. Они касаются огромных источников энергии Атлантиды, вероятно связанных с находящимися в Саргассовом море кристаллических лазерных комплексах, которые спустя века все еще продолжают частично функционировать. Они вызывают электромагнитные возмущения, которые являются причиной порчи навигационных приборов и гибели морских и воздушных средств передвижения. Некий доктор Хардер, профессор машиностроения и энтузиаст НЛО, пытается убедить, что Земля — это разновидность космического зоопарка, изолированного от остальной части Вселенной, в котором смотрители от случая к случаю проводят выборочный контроль. По еще недоказанным теориям физиков, которых Берлиц не называет по фамилиям, картина нашего мира могла бы полностью преобразиться. Бермудский треугольник является связующим звеном с погибшими и затонувшими землями, с забытыми цивилизациями и с пришельцами из других миров, которые посещают земли на протяжении столетий, но чье происхождение и намерения остаются, как и прежде, неизвестными. Прорыв человечества в космос был связан со столь грандиозным скачком в науке, что смутил некоторые умы. Мы с такой стремительностью мчимся вперед, что никакая тайна не в силах нас устрашить, только потому, что она кажется нам логически необъяснимой. Три заключительные страницы книги Берлица являют собой типичный образчик его стиля, стиля автора бестселлеров, написанных в псевдонаучной манере на потребу своим суеверным современникам, для которого сослагательное наклонение «может быть» ровно в два раза приятнее словосочетание «быть может». Бермудский треугольник — участок земной поверхности, расположенный в хорошо известном районе планеты, хотя, быть может, с ним связаны силы, которые мы еще не знаем, но, возможно, скоро узнаем. «Может быть» — это одна из тайн. Ничего, кроме болтовни. Неудивительно, что вдохновленный успехом своей книги «Бермудский треугольник», Чарльз Берлиц всего 3 года спустя опубликовал следующую под названием «Без следа». Однако практически в ней не содержится что-либо новое, хотя она и украшена многочисленными извлечениями из той лавины писем, которая обрушилась на автора. Так называемые очевидцы, моряки, яхтсмены, пилоты, пассажиры и рыбаки, которые раньше якобы не решались сообщить о пережитом, теперь наперебой рассказывали о катастрофах, таинственных феноменах природы, морских чудовищах, НЛО и тому подобном. В остальном Берлиц придерживается своей манеры занимать читателя побосенками в стиле моряцкого фольклора. Посоветовал своим оппонентам, которые начисто отвергают существование загадочных феноменов в Бермудском треугольнике, судить об этом лишь на основе собственных наблюдений на месте.